Учение Каббалы и этот мир. Каббала подчеркивает, что человек в этом мире должен жить активной жизнью. Если может, пусть работает, создаст семью. Если может, пусть родит детей, служит стране, учится и учит других. И при всем этом, в каждом своем действии, он должен реализовывать цель существования в связи со светом, дающим жизнь. Только пользуясь этим миром, какой он есть, без селекции, своим wishful thinking, желаемым мышлением, можно достичь окончательной завершенности. А поэтому нет в изучении и применении лурианской каббалы никаких постов, самобичеваний, самоизоляции от мира, включая всевозможные формы обетов, страхов перед наказаниями в этом мире и в мире грядущем. Все это человеческие вымышленные практики обхождения с телом, которые только отчуждают человека от света, приносят ему ненужные страдания вместо созидательного пути к освобождению.